Слава Господу! Как радостно видеть в этом зале так много-много Божьего народа. Я приветствую вас, дорогая Церковь, именем Господа нашего Иисуса Христа. Вы знаете, несколько дней назад мне позвонила одна женщина и сказала: «Можешь ли ты засвидетельствовать о том, как Господь призвал тебя?» Я сказала: «Где?» Она сказала: «В спасении». Я говорю: «В спасении? В таком большом храме? Там так много народу. Я в жизни никогда не говорила перед таким большим количеством людей. Ой, я не знаю, я подумаю». Вы знаете, когда я положила трубку, через 3 минуты я искала номер телефона, чтобы позвонить. И позвонила только утром, потому что не было телефона. Я через 3 минуты знала, что я буду свидетельствовать, как я не могу не говорить о Господе, каким чудным образом Он спас меня. Вы знаете, много лет назад, когда я была еще неверующей, меня пригласила одна женщина сюда, в этот храм, и я пришла. Я пришла потому, что она была очень хорошая, милая, и мне неудобно было ей отказать. И я пришла еще из любопытства. Это было приблизительно 9 лет назад. Я села там, в конце, в той половине зала. Началось служение, и была молитва. Сергей Дмитриевич молился, все люди стояли, с таким благоговением молились. Он говорил: «Вот я вижу, как на облаках Дух Святой спускается сюда». Вы знаете, я подняла голову, я посмотрела, прошла взглядом по потолку, я не увидела никакого облака и того, кто на нем. Вы знаете, я не помню Слово Божие, которое было тогда, но я помню, как в конце, когда молились за нужды, сюда вышла женщина. И она попросила, чтобы церковь помолилась за деревню, которая называется Подлисейки. И вся церковь рухнула на колени. Все плакали, и все молились о Подлисейках. Там все пили, и урожай созрел, все было переломано, комбайны, все были пьяные, и не было кому собирать урожай. Вы знаете, я на долгие годы, мне в сердце запало то, что вы молились, как за свою нужду. Вы плакали и рыдали о Подлисейках. Вы знаете, вы все стояли на коленях, а я тогда стояла, как свеча, вон там, вон, одна на весь зал. Мне было так стыдно перед вами, что я стояла не перед Богом, а перед вами. Но я не могла согнуть свои колени. Мне было стыдно встать на колени, и было стыдно перед вами стоять, понимаете? Я разве могла тогда подумать, что спустя много лет мне будет предоставлена такая чудесная возможность зайти сюда, на этот помост, чтобы славить моего Господа и рассказать вам о том, как Господь спас мою грешную душу. Я родилась в этом городе и выросла, вышла замуж и уехала в Краснодарский край, в город Тихорецк. Так уж Господь сложил мою жизнь, что на моем пути встречалось много-много хороших людей. И всегда хорошие люди встречались в моей жизни. И очень много людей верующих встречалось в моей жизни. Так, последние годы в Тихорецке я работала в одном из детских садов. И там работала женщина. Она была поваром, а ее ребенок был моим воспитанником. Вы знаете, я знала, что она с детства водит его в церковь. Она очень часто звала меня в церковь, говорила: «Аня, приходи, там у нас так хорошо, там так поют». Вы знаете, я хотела прийти, но была другая женщина, которая говорила: «Ой, я тоже хочу, ну вот пойду, пойдем, а потом будут преследовать». Вы знаете, и я не пошла тогда. Вот этот ребенок, Валерочка, который был моим воспитанником, он говорил мне о Боге очень часто, ему было 4,5 года. Я говорю: «А я была атеисткой». Он мне говорил: «Анна Семеновна, Бог там на небе». Я говорила: «Валерочка, что ты? Посмотри, там облака, вот птички летают, Бога нет». Он говорил: «Нет, есть». Он молился за меня, у него было очень плохое произношение. Он говорил: «Бози, Бози, спаси эту душу грешную». Я говорила: «Валерочка, зачем ты за меня молишься? У меня в жизни все хорошо». А он говорил: «Я молюсь о вас, Семеновна, чтобы вы не попали в озеро огненное». Вы знаете, я тогда смеялась над его словами, но теперь я понимаю, что именно туда я бодро и шла. Вы знаете, когда я приехала из Тихорецка, в моей семье случилась очень большая беда. У меня есть родная сестра, и ее сын, закончив первый класс, попал под грузовую машину. 15 раз на полном ходу он крутился под грузовой машиной. Он лежал на дороге, это было возле трикотажной фабрики по Брестской улице. Останавливались машины, была лужа крови. Он лежал как мертвый. Никто не знал, жив он или мертв. И никто не брал его в машину, потому что он был окровавлен. И тогда одна женщина вышла просто с поля картофельного, взяла его на руки, встала на дороге, перекрыла дорогу машинам, и остановился другой грузовик. И на этом грузовике она завезла его в больницу. Вы знаете, это очень длинная история. У него были трещины черепа, у него были открытые переломы рук и ног. У него урология вся развалилась, у него разорвалась брыжейка, есть такой орган внутри. У него селезенка оторвалась внутри и сразу раскололась, как в мясорубке. Через 15 минут он лежал на операционном столе. Когда сделали одну операцию, врачи развели руками, а моя родная сестра, она врач на скорой помощи. Они сказали: ну, если только чудо. В его больничном листе было написано: травма, несовместимая с жизнью. Вы знаете, я хочу забежать вперед и сказать вам, что этот ребенок жив и что он будущий врач. Вы знаете, вот тогда я уверовала в Бога. Когда это случилось, я не знала, что я так могу любить своего племянника, что я так люблю свою родную сестру. Она сказала, что если он умрет, она бросится под поезд. Ах, характер у нее нордически стойкий. Ее допустили в реанимацию, она стояла в реанимации никакая. Я никогда до этого не молилась, я не умела молиться, я не знала Бога. Но так уж устроен человек, что когда случается беда, то его дух знает, кому взывать. И пошла молитва. Я молилась день и ночь, я молилась на работе, я молилась в автобусах, я молилась, когда я шла, я плакала и рыдала. Я не вставала с колен, и этот ребенок остался жив. Он и сейчас не верит в Бога, и его мама не верит в Бога, но верю я, что только Бог спас жизнь этому ребенку. И я молюсь и верю, что и в вечности этот ребенок будет спасен, и его мама тоже, потому что верен Господь. И верно слово его. И если уверовали мои двоюродная сестра, мои дети верующие стали и покаялись, и приняли крещение, и двоюродные племянники уверовали, то уверует и родная сестра. Вы знаете, вот с этого времени я стала ходить в православный храм. Я стала ходить не только по праздникам, как говорят, но ходить и в будни ходила. И вечером, и утром ходила, и зимой, и летом. Я покупала молитвословы и церковные календари, я переписывала молитвы, я заучивала их наизусть, я ставила свечи, я целовала иконы и читала много о святых. Вы знаете, я очень хотела познать Бога. Я спрашивала у бабушек православных: скажите, какой Он Бог? Я понимала, что Он есть. Они говорили, я говорю, как следовать за Богом? Они говорили: деточка, что ты так переживаешь? И не покаявшись, не грешишь. Греши и кайся, греши и кайся. Люди мои дорогие, если кто-то пришел впервые на это место, и если сейчас чье-то сердце я огорчаю своими словами, простите меня, но поверьте, что я никогда бы не имела возможности и сил сказать это, если бы этого не было в моей жизни. Я ходила в православный храм 10 лет и ставила там свечи. И вы знаете, свечи, они такие несовершенные. Вот их поставишь, я ставила за здравие. И если жарко в храме, она почему-то раз и сгинается. Ну, сгибается. Я плакала над этой свечой и думала: о Боже, это чья свеча? И это я Лере поставила, или люди, или себе. Чья свеча наклонилась? И я страдала, что если свеча наклонилась, значит, что-то будет плохое в жизни. Я также ходила и на исповедь с причастием. Однажды я была в одном месте, и я услышала, как перед религиозным праздником Одна мать сказала взрослой дочери: «Вот завтра праздник, пойдем на исповедь с причастием». До этого я никогда не ходила. Я слышала, как дочка сказала: «А как это?» Она сказала: «Придешь, и у тебя спросят, грешна? Говори, грешна. Спросят, в чем? Говори в помыслах и деяниях». Я это запомнила, и я пошла тоже. Поверьте, что я, ну, с глубоким сердцем тоже каялась в своих грехах, в тех, которые я осознавала. А осознавала я грехи, конечно, немногие. Я не думала, что обижаться, не прощать кому-то долгие годы, ненавидеть, там, злость иметь на кого-то, что это грехи. Я считала, что я хозяйка своей жизни, что я могу жить так, как хочу. Вы знаете, те люди, верующие, которые встречались на моем пути, они мне говорили, они мне рассказывали какие-то свидетельства о Боге и говорили: «Господь такой чудный». Вы знаете, я не понимала этого слова. Я думала: «Ну откуда вы знаете, какой он чудный?» Да, он есть. Я поняла, что он есть. Что он силен спасать. Вот спас моего племянника. Ну откуда вы знаете, что он чудный? Что такое чудный? Я никак не могла понять. Но знаете, что сейчас в моем сердце и на моих устах это слово звучит постоянно. Да, он чудный, он дивный. Он такой ласковый, он такой нежный, он такой любящий. Я знаю, что нам всем верующим так хочется, чтобы весь мир познал любовь Божью. Слава нашему Господу! Вы знаете, я ходила на исповедь с причастием, я принимала кровь и плоть Иисуса Христа, и никто мне не сказал: «Иди и впредь не греши». Я выходила и жила так, как я жила и прежде. Я делала те же самые грехи, о которых я вчера каялась. Только позже, когда я познала Господа, я прочитала: «Вот почему многие из вас больны и немало умирают». К этому времени я уже сильно болела. Я спрашивала: «Боже, почему я болею?» У меня сильно болела печень, сильно болел желчный. У меня была сильнейшая аллергия. Я не могла съесть даже конфеточку, одну карамельку. Я могла только втрое суток съедать одну с чаем. У меня чесалось все тело, от кончика ушей и до пят. Я не знала, что со мной. Я взывала к Богу и спрашивала: «Бог, почему? Ведь я люблю тебя. Я всегда стою в православном храме. Я там стояла, где там такая большая картина, и там нарисован Иисус Христос распятый. Я целовала эту икону. Мне казалось, что я так люблю Господа Иисуса. Я всегда бежала к Нему. А болезни с каждым днем нарастали все больше и больше. Мне было хуже и хуже. Последние годы у меня развилась мастопатия, меня поставили в онкологию на учет. С каждым днем у меня появлялась новая опухоль в груди. Поверьте, что 2 года подряд меня будила боль. Мне было очень больно, как будто бы за 1000 нитей кто-то тянул внутри мои мышцы. Мне было очень страшно, потому что у меня было 2 детей. Я боялась их оставить. И я плакала. Но последнее время, я не знаю, откуда эта молитва короткая пришла. Может быть, кто-то научил меня ей. Я не помню. Но я говорила Господу: «Иисус Христос, Сын Божий, спаси и помилуй мою душу грешную». Я повторяла эту молитву день и ночь. Я ехала в автобусе, и если я успевала сказать 200 раз ее, я говорила 200 раз. Когда я шла на работу, я говорила только одни и те же слова: «Иисус Христос, Сын Божий, спаси и помилуй мою душу грешную». В православном храме я всегда пела: «Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй». Моя душа чувствовала, что она не спасена, и что меня нужно помиловать. Какой Господь чудный! Вы знаете, написано: грешников Бог не слышит. Но когда грешник призывает Господа спасти его душу, он слышит. Я это знаю. Вы знаете, однажды ко мне на работу пришел человек. Это был Миша Кабушка. А я воспитывала его детей. Они были в моей группе. И он мне сказал: «Анна Семеновна, придите в нашу церковь». Он не сказал это моей напарнице и не сказал до сих пор. А сказал это мне. Я сказала: «Куда?» Он сказал: «На Баранова, 16». Я сказала: «Извините, я православная». Он сказал мне: «Пришло время спасать вашу душу». И пока он дошел до калитки, возмущение во мне поднялось, и я сама себе говорила: «Да что это такое, да как он смеет? Да я не меньше его, да я молюсь, да я свечи». И когда он дошел до калитки, у меня в разуме всплыла моя молитва: «Иисус Христос, Сын Божий, спаси и помилуй мою душу грешную. Пришло время спасать вашу душу». Я поняла, что это ответ на мою молитву. И я, никому не говоря, тихонечко пошла в этот храм. И когда зазвучали первые слова молитвы, когда зазвучали первые звуки, прославляющие Господа, я стала рыдать. Дух Святой сильно обличал меня. Вы знаете, что 5 месяцев я ходила в Церковь Божию и не каялась. Хотя из служения в служение я поняла, что я приступила все духовные законы, все заповеди Божии я приступила. Вы знаете, я металась между православным храмом, между Церковью Божией. Я металась, мучилась в своих грехах и мучилась в своей боли, которая с каждым днем, я вам говорю, я обнаруживала новый узел. Мне было очень больно. И вот однажды меня пригласили, назвали мне адрес и сказали, что приезжает человек из Ивацевич, и он будет рассказывать, как он пришел к Господу. Я пришла туда, меня там не знал никто. Ни как я живу, ни чем я дышу, ни какая у меня боль. Не знал никто ничего. И вот свидетельство этого человека было на самом деле очень интересное. Когда все уходили, там, ну, человек 20 было человек, когда все уходили с квартиры, а я просто в конце свидетельства, я поняла, что он в упор смотрит на меня. Я крутилась, мне было так неловко. Он просто в упор, он продолжал еще говорить, и последние минут 15 он в упор смотрел на меня, прямо в глаза. Я и отпускала глаза, и мне казалось, что кажется, я оборачивалась. Нет, он смотрел только на меня. Когда закончилось его свидетельство, все люди стали расходиться. Я уже выходила в дверь. Он мне громко сказал: «Женщина, а вы останьтесь». Почему из 20 человек он сказал это мне, я тогда не понимала. Я села на стульчик, мои колени дрожали и выдавали такую дробь. Я поняла, что он сказал, что он крещен Духом Святым. И я поняла, что он, наверное, сейчас обличит меня. Обо мне не знают никто. Я еще не каялась. Я такая грешница. Мне так будет стыдно. И я была на грани того, что я схвачусь с этого места и убегу просто оттуда. И я дрожащим голосом спросила у него: «А почему вы меня оставили?» Он сказал: «Я буду молиться». Я думаю: «Ну, ты будешь молиться, ну, я тут при чем?» И вдруг все стали на колени. Там осталось 4 или 5 человек. Я стала на колени тоже. Мы стали молиться. И вдруг я слышу слово ко мне. Я никогда до этого не слышала пророков. Я не знала, что это такое. Я, не открывая глаза, поняла, что это говорит мне Бог. Мне было сказано: «Знаю тебя, слышу твои молитвы, знаю, о чем ты молишься. Если не прекратишь грешить, болезни усилю, умножу, истреблю. Если прекратишь грешить, болезнь отниму, дам благословение, благословлю. О детях не волнуйся, в твоем доме будет все хорошо». Вы не представляете, что со мной случилось после. Если можно сказать, что можно лететь, так вот я летела. Это было поздно вечером, это было почти ночь. Я кричала на пол Северного микрорайона, я живу в Северном микрорайоне. Я славила Господу, я ликовала, я говорила: «Так вот какой ты Господь, так вот какой ты чудный, так вот как ты знаешь меня, так ты знаешь мою боль, ты знаешь, чем я живу, и ты даешь мне шанс». Мне было все равно, что будет дальше с моим телом. Я знала, что Господь спасет мою душу. Вы знаете, в эту ночь я легла спать. Я пришла, рассказала дочке вот это свидетельство. Я легла спать, но какая-то сила внутри наполняла меня. Натурально она сажала меня на кровати. Сажала. И я говорила: «О, Господи, слава тебе!» На весь подъезд. Это была ночь. Я не могла удержать своей радости. Вы знаете, я ложилась опять меня тело это поднимало, и я ликовала. Я становилась на пол, на колени, и я на весь дом кричала и прославляла Господа. У меня дочка ходит в церковь на Грунтовой. Она сказала: «О, мама, о, замолчи, дай поспать. Ну и научили же тебя твои пятидесятники молиться». О, Господи, слава тебе! Вы знаете, забегая вперед, я скажу вам следующее, что все те болезни, которые были у меня... Да, я в эту ночь я уснула только к утру. И я увидела себя рыбкой. Это была я, это были мои глаза. Я была золотая рыбка, воле хвостик, с плавничками, такая лупастая. Ну, губатенькая такая. Если бы вы знали, как мне было хорошо. Вода, в которой я плавала, она была голубая, в таких вот горошинках хрустальных. Но это была такая чистая вода, я вам не могу выразить, как мне было хорошо. Я там плавала, я пурнала. Я не умею плавать. Но я плавала. И потом я увидела, что надо мной... Днище лодки, такая добротная вагоночкой такая лодка. И мне так захотелось увидеть, кто в этой лодке. А, меня, рыбку, кто-то выпустил в воду из рук, я это помню, из рук. И когда я взяла и так хвостиком, я отплыла далеко от лодки, чтобы увидеть, кто стоит в лодке. Я увидела свечение белое, ну, свет был мягкий и очень блестящий. И я понимала, что кто-то стоит в этой лодке и улыбается, и смотрит на меня. Я в следующее же служение покаялась. Через полторы недели опухолей в груди не стало. Я помню, как через полторы недели последней иголочной такой колючей болью в одном только месте колола у меня, и я взмолилась и сказала: «Господи, я вижу, что ты работаешь во мне, что ты исцеляешь меня, Господи, убери этот последний страх и последнюю боль». Это была последняя ночь, когда мне было больно. Я вошла в Божий храм 4 года назад. Я приняла крещение 3 года назад. Те болезни, которые у меня были, от них не осталось и следа. Я верю, что вы мне верите. У меня не чешется тело. Я забыла, где моя печень. Я была, знаете, профессор в таблетках. Я была профессор в травах. Я их сушила, пила, заваривала. За 4 года я не выпила ни одной таблетки. Я могла бы вам рассказать, как Господь исцелял меня за часы, за минуты, за секунды, понимаете? Как он слышит, какой он милостивый, какой он добрый, как он сильно любит. И он дивно отвечает на молитвы во снах. Я молюсь и спрашиваю у него: «Господь, как я стою? Покажи мне мое сердце, как я к тебе иду, что мне делать дальше, какие шаги?» И Господь во снах отвечает на молитвы. И я всегда знаю, что-то говорит он, и понимаю, что он мне говорит. Слава моему Господу! И Господь сказал нам: «Как возлюбил меня Отец, так и я возлюбил вас, прибудьте в моей любви. Да благословит нас всех Господь, и да найдем мы своим душам место самое лучшее, это любовь Господа». И я хочу прочитать вам стихотворение. «Сквозь толпу пробираюсь, хочу одного, подойти к Иисусу поближе. Нужно мне прикоснуться к одежде Его, но Христа за толпою не вижу. Люди, люди, чужая одежда вокруг, чьи-то спины и локти и плечи. Я вернусь, я попробую завтра, а вдруг никогда его больше не встречу. Он уйдет с этой шумной гудящей толпой, где я завтра искать его буду? Он уйдет, а со мною останется боль. Нет, сегодня свершится пусть чудо. Слышу злые слова, кто-то грубо толкнул. Пропустите, мне нужно к Иисусу, пропустите, шепчу, на минуту одну. Только края одежды коснусь я, вы не знаете, как я устала страдать. Пропустите, пожалуйста, люди, кто из вас может мне исцеление дать? Но коснусь Иисуса, и будет. Вот он, рядом почти, не похож на других, до Иисуса лишь раз я дотронусь. Не заметит никто, здесь так много больных. Я горячей ладонью к хитону, Боже, словно прошел через тело огонь. Мне казалось, земля задрожала. Я одежды Иисуса коснулась рукой, и здорова. Я верила, знала, и Иисуса стеснят взгляд Христа на меня. Он спросил, кто одежды коснулся, не укрыться. Господь, это я, это я. И Иисус мне в ответ улыбнулся. Я такую улыбку, такие глаза никогда и нигде не встречала. Я запомнила, как он сказал: «Дочь, дерзай, чтоб по вере ты все получала». Это было давно, это было не так, это было совсем не со мною, но я тоже искала, как женщина та. Люди также стояли стеною, раздвигая толпу, к Богу жизни я шла, пробиралась к Иисусу с надеждой. Как-то женщина верила я и ждала, и к святой прикоснулась одежде не ладонью, но сердцем к хитону Христа. И Иисус отыскал меня взглядом: «Дочь, дерзай», — говорили Иисуса уста, «и страдать больше сердцу не надо. Я ни с чем не сравню миг блаженнейший тот. Через сердце прошло Божье пламя. Вы стоите в толпе, вот Спаситель идет. Прикоснитесь, попробуйте сами. Подойдите сегодня к Иисусу Христу и у края одежды склонитесь, и услышит Господь сердце вашего стук. Прикоснитесь к Нему, прикоснитесь». Слава Господу! Голгофа, Голгофа, Голгофа, сквозь слезы смотрю на тебя, распятый Иисус, мой Господь, ты снял мою боль, изгнал сердце страх, хотя сам повис на гвоздях. То не гвозди ведь держали на кресте, то не люди причинили боль тебе. То не гвозди и не люди, но мой грех. Хоть минуло с этой казни так много лет. Тебя на кресте, избитый в терновом венце, пронзить дал ты руки, ноги свои, меня, чтоб спасти от вины. Гвозди ведь держали на кресте, то не люди причинили боль тебе, то не гвозди и не люди, но мой грех. Хоть минуло с этой казни так много лет.